На шестой день агентесса, следуя четко на юг, настигла мисс Махавир. Вернее, поднявшись на вершину холма, увидела знакомый фаэтон и пару гнедых, пьющих из ручья, а также двух мужчин и женщину в желтом пальто, и тут же спряталась. «Придется нам подождать, красуля», – вздохнула Лалил, спешиваясь. «Я знаю, ты тоже не отказалась бы от водопоя, но надо потерпеть». От невозможности перемолвиться с другим живым существом хотя бы словечком, она беседовала с Буланой, точно с человеком. И нельзя сказать, что красуля оставалась безучастна к разговору. Она многозначительно вздыхала и смотрела на хозяйку вполне осмысленным взглядом. Дескать, хотелось бы попить, как все нормальные лошади. Но раз уж все так усложняется и в деле замешана чародейка, то мы не гордые, мы потерпим. «Ты травку пока пожуй, а я понаблюдаю. Как только, так сразу», – попросила девушка, стренужила кобылу и удалилась в ложбинку между пологих холмов, чтобы залечь там в чахлых кустиках с подзорной трубой. Насчет травы она, конечно, погорячилась, но красуля, должно быть, решила, что спорить тут не о чем. Сказано – жевать. Значит, станем искать хоть что-то подходящее для употребления в пищу. А хозяйке пускай будет стыдно. Лалил видела, как Дейджина осторожно водрузила на голову что-то вроде металлической шляпы или шлема. Потом застыла в оцепенении, длившимся не менее часа. При этом толстые отростки на головном уборе искрили и светились синеватым. Нечто похожее проделывали экзорты тайной службы, когда устанавливали дальнюю связь. Только их колдовское устройство больше походило на широкий толстый ажурный обруч. Пользовались им очень редко, в случае крайней необходимости. Сомнительно, чтобы мэтресса Махавир, которую трудно назвать подвижницей, добровольно обрекла себя на, ну да, настоящие муки без повода и цели. И это самое истязание напугало Лалил более всего, прямо-таки до зуда в ладонях. Агентесса еще раз сверилась с картой. Так и есть. Чародейка сотоварищи путь держали в сторону границы с Кехтаной, в места неспокойные, а с недавнего времени опасные. «Вот как ты думаешь, красуля, куда шаэтранец везет нашу сладкую парочку? В руки к кехтанским легионерам?» Кобыла не на шутку призадумалась. «И каким образом они так быстро спелись? Колдуны, конечно, еще те патриоты. Им что Эль-Лор, что Шаэтра все едино. Но не до такой же степени, верно я говорю? Да и не сунулся бы шаэтранец к магичке без заманчивого предложения», — рассуждала Лалил, не отрывая от глаз трубы. Листочек, который она нервно грызла, на вкус оказался пригорьким. Как досада на столь неблагоприятно складывающиеся обстоятельства. Ну, судите сами. Сначала исчезновение Джевиджи. Затем горячая встреча на Мориханском вокзале. Теперь это бессмысленная погоня. Вязкая горечь помогала лучше сосредоточиться. Сигары кончились, а обычного табака девушка прихватить с собой не додумалась. На третий день, как говорится, даже уши опухли, но на ясность мышления это никак не повлияло. Напротив, мисс Лур начала злиться, а от злости у нее всегда прорезывались звериная подозрительность и проницательность. «Помяни мое слово, красулечка!» Все они снюхались на почве ненависти к лорду Джевиджу и едут сейчас ему наперерез. Булана ткнулась носом в плечо хозяйки, словно целиком и полностью соглашаясь с ее выводами. «Стало быть, шаэтранец знает, где может находиться милорд с миледи, или полагает, что знает, или догадывается. А Дэнджи на себя терзает магической связью, чтобы, значится, не промахнуться. И знаешь, что самое паршивое?» «Разумеется, красуля знала». «Правильно. Я тоже не представляю, как мы с тобой сможем помешать этой троице. Идти по следам, чтобы увидеть, как твоих покровителей в конце концов попросту уничтожат, это испытание для совести и нервов. Никакой возможности предупредить, никакого шанса выстоять в одиночку против Дейджины и за помощью обратиться не к кому». Лалил прикинула, что компания охотников на Джевиджа проторчит на водопое не менее 2 часов. Чародейка так вольготно расположилась на походном одеяле, и вряд ли кто-то из спутников заставит ее отказаться от обеда. Корзина-то полна отличной снеди, которая, если ее не оприходовать, пропадет зазря. Да и сама мисс Лур не отказалась бы от чая, сухарей и кусочка сала. Живот тут же забурчал, намекая на свою прискорбную пустоту. «А давай-ка мы поднимемся выше по ручью и тоже дадим себе немного отдыха. Авось что-нибудь умное в голову придет», – предложила она красуле. «Вижу, вижу, возражений нет». Пришлось, правда, сделать небольшой крюк, чтобы обогнуть невысокие холмы и найти подходящий спуск к воде. Красивая это была земля, куда ни обрати взор. Лалил только и успевала, что ахать восхищение от сменяющих друг друга потрясающих видов. Когда посреди ровной, как стол равнины, вдруг вырастает одинокая скала цвета киновари, высокая, точно колонна в храме, подпирающая небесный свод, это производит колоссальное впечатление на кого угодно, а не только на потомственную горожанку. В эту землю невозможно не влюбиться, она не оставит равнодушным никого. Эти кристальные быстрые реки, эти моря шумящих трав, это кобальтово-синее небо. Нет-нет, их не забыть никогда. Понятно теперь, отчего Гриф, припомнив о временах кихтанского похода, заканчивал рассказ тяжелым горестным вздохом. Понятно, почему лорд Джевидж рванул сюда, едва представилась такая возможность. Мисс Лур дала своей лошади вдоволь напиться, сняла с нее седло и обтерла насухо шкуру. Прежде надобно позаботиться о бессловесном животном, а потом уже себя обихаживать. Об этом все время твердил Деврай. Почти все описания его житья-бытия в юности начинались так. «Сначала я напоил и почистил Джуну». И примерно теми же словами заканчивались. Сыщик все чаще и чаще приходил девушке на ум. А это означало вещь почти невероятную. Она отчаянно соскучилась по бывшему рейнджеру. Если не сказать хуже, затосковала мисс Лор. По его солдафонским шуткам и ракочущему смеху, по щекотным пшеничным усам и острому уму, по лекциям о новинках криминалистики и фронтовским рубашкам. Разжигая костерок, благо ветер относил дым в противоположном направлении от стоянки до Эджины, и ставя на него котелок с водой, а потом заваривая в нем чай, она припомнила совместные вечерние чаепития, романтичные и уютные, хотя и нечастые. Сыщик любил пить с сахаром в прикуску, так вкуснее, говорил. «Эх!» «Спокойно, дамочка», — сказала себе Лалил. «Распустила Нюни, будто гимназистка. Он тебе еще выволочку устроит по приезде. Не обольщайся. На расстоянии да издали все мужики лапочки и умнички. Сначала дело, сопли потом». Но Гриф все не шел из головы, как ни старалась агентесса изгнать романтичные мысли прочь и заставить себя думать только о Дейджине и ее дружках. Особенно о Шейтранце. Дошло до того, что мисс Лур ни с того ни с сего унюхала запах его любимого сорта табака. «Дьявол тебя раздери на 1000 кусков, Гриф Деврай!» в сердцах воскликнула девушка, нисколько не смущаясь, что разговаривает вслух. «Убирайся прочь, мне сейчас не до тебя!» «Со всем уважением, мисс, но меня зовут иначе. А вот вам придется представиться, мисс». От неожиданности и звука сурового баса, сказавшего эти слова, Лалил вздрогнула. Она быстро обернулась и увидела эллорского кавалериста. Не носи он уставную широкополую шляпу с серебряными сабельками на кокарде, то признать в незнакомом всаднике офицера было бы сложно. Впрочем, свернутый в рулон серый мундир был пристегнут ремнями к луке седла рядом с ловчей петлей и торбой. Коричневое от загара обветренное лицо мужчины казалось вырубленным из здешнего камня и не выражало ни капли симпатии к столь редкой для территории птице, ухоженной городской девушке. «Добрый день, господин офицер!» ослепительно улыбнулась Лалил, отчаянно сожалея, что вырядилась в отороченную лисьим мехом курточку. На территориях любая женщина, одетая нарядно, не только привлекает излишнее внимание, но и сразу же причисляется к, скажем, легкомысленным особам. «Ваше имя, мисс?» – строго спросил кавалерист. «Лалил Лур», – Еще шире растянула губы девушка и вернула должок. «А ваши, капитан?» Она мгновенно прикинула, что по возрасту он чуток не дотягивает до командира эскадрона, то бишь майорского чина еще не получил, но из лейтенантов уже вырос. В ответ тот нервно дернул щекой и процедил сквозь зубы. «Капитан Маджар, к вашим услугам, мисс Лур, предъявите документы, удостоверяющие вашу личность». Лалил достала из внутреннего кармана курточки требуемые бумаги и смело протянула офицеру. Тот пробежался глазами по строчкам, и стало видно, что он едва сдерживает удивление и, пожалуй, торжество. Отчего бы? «Не хотите ли рассказать, что такая девушка, как вы, делает на уверенном мне участке?»